Я могу понять, как Добрый день, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Да. Слушаю. Звонок вам поступает сейчас из банка Тинькофф. Я звоню вам из отдела взыскания касаемо задолженности вашей. Меня Ольга Витальевна зовут, фамилия моя Деревянко. Звоним мы вам сегодня, так как на данный момент наш банк выставил требования. Вам необходимо в рамках этого дня произвести оплату минимального платежа. По кредитной карте 24 400 рублей и по потребительскому кредиту 18 400 рублей. Вы сегодня этот вопрос решаете? Знаете что, я вам отвечу. Я устала повторять одно и то же. Посмотрите, читайте предыдущие комментарии. А при чем комментарии? Я говорю, платить будете сегодня? Я еще раз вам говорю, читайте предыдущие комментарии. Вы, так понимаю, хотите, чтобы за вас ваша мама оплачивала, да? Нет, я хочу, чтобы вы читали предыдущие комментарии. А мы хотим, чтобы вы исполняли свои обязательства. Но вам же все равно, что я хочу, соответственно, и мне все равно, что хотите вы. Татьяна Викторовна, вы сейчас не в том финансовом положении, чтобы нам диктовать, как с вас взыскивать деньги. А в какой момент мое финансовое положение влияет на указывать мне или не указывать? Как работать. Вы мне каждый раз звоните 2 раза в неделю и указываете, что мне делать. И вас ничего совершенно... Имеем полное право. Да? А где ваше право закреплено законодательно? Имеем полное право. Где ваше право закреплено законодательно? Где? Вы перебивать будете меня? Я буду перебивать, если вы будете говорить не в тему. Я сразу задаю прямой вопрос. Где ваше право указывать мне, что делать, закреплено законодательно? Так. Готовы выслушать ответ, да, я так понимаю? Или снова перебивать будете? Я не слышу ответ. Я дала вам время. У вас есть 30 секунд на ответ. Время пошло. Татьяна Викторовна, вы сейчас очень абсурдно выглядите в этом диалоге. Да мне вообще на ваши оценки глубоко наплевать. Вы на вопрос ответите, нет? Или вы увиливаете всего того, что вы не знаете, как ответить на мой вопрос? Вы сейчас говорите о чем угодно, кроме разговора с сотрудником банка. Отвечать на мой вопрос. Это сотрудникам банка необходимо готовиться к разговору со мной. Да что вы потому что вы не смогли ответить на вопрос. Мы имеем полное право требовать на основании договора, который вы заключали с нашим банком. Прекрасно. Это вам только понятно? Так называемое так. Требование не, так. Нигде не прописано, что требование – это телефонное указание. Закройте рот и послушайте. Это не телефонное так указание. Так вам кто не общаться с сотрудником банка, я вам не рекомендую. Да мне на ваши рекомендации иначе прямо глубоко сейчас наплевать. Я с вами попрощаюсь и позвоню ой, вашей Борюшка, маме. Какое, как же жить но вы хотите, я буду? Чтобы ее беспокоить? Из-за ваших долгов. Но если она до сих пор не отказалась от взаимодействия с вами, значит, ей наплевать. Сера Викторовна, давайте свяжемся еще раз. Ну да, и заодно с мозгами своими ей свяжитесь хотя бы раз. Я еще раз вам повторяю. Если она не отказалась от взаимодействия с вами, значит, ей все равно. А вам, я так понимаю, гораздо интереснее сотрудникам банка выяснить отношения, нежели деньги искать и оплачивать. Да, это же вы мне позвонили, чтобы выяснить отношения, а не я вам. Поэтому кому из нас интересно? Вы нарушаете условия договора. Но тогда вы не стоит говорить, что мне банка интересно, а что мне интересно. Потому что это вы стали инициатором вы этого разговора. Нервничайте. Да я спокойно, чем мне нервничать-то? Спокойно, преспокойно. Ваша реакция говорит об обратном. Смеетесь. А вы имеете психологическое образование, да? Когда я голос повышала, что при вы врете-то? При чем тут психологическое образование? Подождите, на основании чего вы оцениваете вообще какие-то психологические, человеческие реакции, если вы не имеете ни знаний, ни у опыта, ни интеллекта для этого? У меня имеется хороший опыт работы в данной сфере. Поэтому сейчас... То есть вы давно что сидите такое на телефончике. Понятно, но это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах. А почему вы вообще не работаете, нашли. Татьяна Викторовна? А вы вообще не работаете? Откуда вы знаете? Я работаю, в отличие работаю от вас. Я или не работаю? Вы вообще это что обо мне знаете? Это очень интересно, почему вы кроме не предоставили того, банку актуальную информацию? Кроме того, что написано в вашей бумажке. Я смотрю, что в отличие от но вас, у меня имеется, ну не психологическое образование, какая но курс бумажка? Психологии в университете я проходила. И вот я понимаю в данный момент, что в силу того, что вы оправдываетесь да передо мной, как раз-таки вы нервничаете сейчас. Да-да. Вы ознакомьтесь с определением слова «оправдываться». Что оно означает? Я знакома со всеми определениями, которые мне необходимы. Вы если у вас употребляете термин в разговоре, в маленьком вашем мозжечке неприятно слышать есть правду, небольшое слышать понимание, своеобразное какого-либо понятия, это не значит, что оно верно. Вы ведете монолог, вы сами с собой разговариваете. А вы считаете себя пустым местом? Меня. Я разговариваю с вами. Если вы считаете вы себя пустым местом, значит, сама с собой. Не знаю, посмотрим. Если вы чушь не будете говорить, то дам. Если будете говорить чушь, то не дам. Видите, как получилось. Вы вроде себя бы позвонили, хорошо, чтобы взыскивать, так, а в итоге не владеете диалогом. Наверное, этот KPI вам не выполнить в этом разговоре. Беда, беда. Что же делать? Татьяна Викторовна, давайте все-таки продолжим диалог. Хорошо? Да, как, а не смысл? А смысл? Вам просто пообщаться хочется. Я не позвонила, еще раз повторяю, это вы мне позвонили, а не я вам. Да что такое? Перебиваете, зачем? Вот, смотрите, как вы нервничаете. Как мне это приятно. Неприятно общаться мне на тему приятно, долгов своих, как да? Вы неприятно нервничаете. Мне это а очень приятно. А мне-то что нервничать? У меня я тоже так думаю, что вам нервничать? Зачем вы повторяете одно и то же по 10 раз? Зачем вы голос повышаете? Нет, зачем вы проявляете на столько эмоций в этом хорошем, ненужном долга вам совершенно разговоре? Зачем если вам это нужно? Если вы продолжите меня перебивать, то вы бросите трубку. Я помню. Я не перестану вас перебивать. Не буду звонить вашему окружению. Да вы не напугали меня этим. Ну, тогда звоните хоть в колокол. В следующий раз подготовьтесь к разговору, а я пока свяжусь с вашими родителями. Все, будьте в следующий раз смелее и настырнее. Будьте у вас все получится. Я, правда, в вас вам не верю, но вы старайтесь. Изо всех сил. Потому что настоящий искатель должен завтра быть должен быть более энергичным. Вы скучны и безинициативны, поэтому у вас ничего не вышло. Пока. Вы договорили? Вы договорили, Татьяна Викторовна? Да, вы можете бросать трубку униженно. Очень абсурдно вы сейчас выглядите со стороны. А, на прощание что-то обязательно очень нужно абсурдно тявкнуть, да? Это входит в ваши профессиональные обязанности. Вы как меня же абсолютно этим никак же не оскорбите. Я, естественно, я не оскорбляю, я констатирую факт, потому что вот это вот изречение человеческой речью назвать невозможно. Это тявканье, собачье тявканье, не более того. Вы знаете, мне что-то подсказывает, что на тот момент, когда вы получали кредитный так продукт, так а вы совсем по-другому общались с представителем банка. Да, к тому, чему вот вам, у вас вас учили. Вот а я вы вижу не думаете где вы о держите скрипту? Конверт. Опять неинтересно. Фотография пошла. Конверт? Это я слышала конечно раз 15. Вы конечно такая же, как и все остальные. Я поняла. Держите конверт кредитным продуктом. А я думала, что у нас с вами будет какой-то креативный разговор. Но когда вам деньги смущает то, что вы все прощались дважды уже, но почему-то трубочку не вешаете, потому что, видимо, каждое мое последующее слово вас очень сильно задевает, но вы как-то, я не знаю, соберитесь. Вы бы лучше с таким рвением деньги искали, у вас сотрудникам банка отношения достаточно эмоциональных а и психологических не сил, то вы сможете справиться так со своими так эмоциями, которые у вас бурлят сейчас. Вы успокойтесь, попейте водички. Продолжайте. Посмотрите в да зеркало. Да мне не нужно советовать попить может водички, быть, может Татьяна быть, Викторовна. Я не знаю, вы есть лучше технология. Я сами одна, себе, одной из моментов советовала, денег, ей помогло. Денег. Послушайте, вам тоже поможет. Есть вы вначале решите вопрос со своими делайте вдох. И на раз, два, мне не три, нужны четыре выдоха. Зачем и тогда, вы мне советуете, и тогда как мне вы не будете так истерично визжать в трубку. Не надо, перестаньте. Когда человек часто говорит «успокойтесь», это значит, что он сам нервничает. Вы успокаиваете меня раз 15-й за разговор. Нельзя так нелепо себя вести. Лучше выключить микрофон и сидеть тихонечко, как мышка, ждать и надеяться, что я повешу трубку. Но я этого не сделаю. Так, еще есть что сказать? А вам, если или я говорю, а если я говорю, вам нельзя, да, трубку вешать? Тогда я буду говорить вечно. Что мы продолжим? Вы же со мной попрощались. У вас есть соединение вообще? Какие-то логические цепочки вы строите или вы просто так Татьяна говорите, не думая? Викторовна. Татьяна Викторовна, что такое? Вам по существу я знаю, как есть меня что сказать? А вас мне не о чем, нечего сказать, нет. По существу по сказать существу, есть по, а вас существо мне сказать не о чем, нечего. Прекрасно. Прекрасно. Когда вам перезвонят мои коллеги, ага, в другое время, ага, надеюсь, к тому моменту вы будете готовы вести конструктивный не диалог. Не надейтесь оставь надежду всех всего сюда доброго. Звонящий. Пока, мы пока. С вами пока, прощаемся. Пока. Я прямо сейчас буду звонить вашему окружению. Хорошо, звоните хоть получить. Колокол, мне это индифферентно. Счастливого вам пути.